«Извините», — сказал человек. Дженни обернулась. «Да? У вас невероятные глаза». «Спасибо». По пути к кофейному аппарату она почувствовала, как заливается краской. К такому она не готова. Ей нужна передышка между замужеством и разводом. Разводной отпуск. У беременных же есть декретный, правда? Вернувшись с кофе, Дженни посмотрела на смуглого клиента уже глазами незамужней женщины. Симпатичный парень. Резкий, темный, но вполне. Выглядит моложе ее. Года 23-24. Дженни присмотрелась к тому, как он одет, пытаясь понять, чем он зарабатывает на жизнь, но наткнулась на стул, который он вытянул из-за стола, и выплеснула на блюдце чуть не половину чашки. — Господи, извините меня! — Нормально, — ответил парень. — У вас плохой день? — Все хуже и хуже с каждой минутой. Я сейчас вам другую чашку принесу. — Не стоит! — он протестующе поднял руку. — Все в порядке. Он взял у нее из рук чашку и блюдце, отделил их друг от друга и вылил кофе обратно в чашку. — Видите, совсем как новый. Я не хочу добавлять вам сегодня неприятностей. Он снова смотрел на нее. — Нет, с вами все в порядке. То есть со мной все в порядке. Спасибо! Она чувствовала себя полной идиоткой. Черт бы побрал Роберта. Все из-за него. Если бы не он! Нет, Роберт тут ни при чем. Она ведь сама решила покончить с их браком. «Меня зовут Трэвис». Молодой человек протянул руку. Дженни неуверенно пожала ее. «Дженнифер». Она уже собралась было сообщить ему, что замужем, а он очень милый, все такое. «Я не замужем», — сказала она. И ей немедленно захотелось исчезнуть в кухне и никогда больше не показываться ему на глаза. «Я тоже», — сказал Трэвис. «Я в этом городе новенький». Казалось, он не замечал, насколько ей неловко. — Послушайте, Дженнифер, я ищу здесь один адрес. Вы мне не поможете? Не знаете, как найти Чеширскую улицу? Дженни стало гораздо легче. Лучше говорить о чем угодно, только не о себе. Она отбарабанила ему серию названий улиц, поворотов, указателей и ориентиров, которые привели бы Трэвиса на Чеширскую улицу, а, замолчав, наткнулась на его недоуменный взгляд. «Давайте я нарисую вам карту», — предложила она, вытащила из передника карандаш, склонилась над столом и принялась чертить на салфетке. Их лица оказались всего в нескольких дюймах друг от друга. «Вы очень красивы», — сказал Трэвис. Дженни взглянула на него. Она не знала, улыбнуться ей или закричать. «Еще рано», — подумала она, — «я не готова». «Вы напомнили мне одну девушку». «Спасибо», — она попробовала вспомнить, как его зовут. «Трэвис. Давайте вечером вместе поужинаем». Дженни постаралась придумать отговорку. Не получилось. Прежняя, что выручала ее лет 10, уже отмерла. А в одиночестве она прожила недостаточно долго, чтобы изобрести новую. Дженни чувствовала, будто изменяет Роберта уже только потому, что разговаривает с этим парнем. Но она женщина незамужняя. Наконец. Она записала на салфетке под картой номер своего телефона. «Мой номер внизу. Позвоните мне вечером, часов в 5, и что-нибудь придумаем, ладно?» Трэвис сложил салфетку в нагрудный карман рубашки. «Тогда до вечера», — сказал он. «Ох, только не это!» — произнес чей-то грубый голос. Дженни оглянулась, но сзади стоял лишь пустой стул. «Вы слышали?» — спросила она Трэвиса. «Что слышал?» Он яростно глянул в сторону стула. «Ничего, похоже, мне уже мерещится». «Успокойтесь», — сказал Трэвис. «Я не кусаюсь». И он снова пристально глянул на стул. «Ваш заказ готов. Сейчас вернусь». Она принесла поднос и расставила на столе тарелки. Пока Трэвис ел, она раскладывала кофейные фильтры для дневной смены, время от времени поднимая голову и улыбаясь молодому человеку. Тот сразу прекращал жевать и улыбался в ответ. «С ней все в порядке, все в полном порядке. Одинокая женщина может позволить себе все, что заблагорассудится. Может ходить ужинать с кем пожелает. Она молода, хороша собой и только что договорилась о первом свидании за много лет. И вроде бы...» Но сколько бы Дженни не уговаривала себя, страхи вились над нею и усаживались на плечи, точно стая воронья. Ей вдруг пришло в голову, что она понятия не имеет, что ей вечером надеть. Свобода незамужней жизни вдруг обернулась тяжким бременем. Нет добра без худа, лишай на перстне Папы Римского. Наверное, не стоит снимать трубку, когда телефон зазвонит. Трэвис закончил завтрак и уплатил по счету, оставив громадные чаевые. «Вечером увидимся», — сказал он. «Еще бы», — улыбнулась она. Дженни провожала его взглядом, пока он шел по стоянке перед кафе. Казалось, на ходу он с кем-то разговаривает. А может, поет что-нибудь? Парни так и поступают после того, как зазовут девушку на свидание, правда? А может, он просто псих? И в сотый раз за это утро она подавила в себе порыв позвонить Роберту и сказать «возвращайся домой».